Глава 49. 2018. «Что нам делать? Боже, что нам делать?» Лиана падает в кресло, утыкается лицом в колени и то стонет, то глубоко вздыхает. Я сильно щипаю себя. Это сон. Конечно, такого просто не может быть. Чтобы наши главные исполнители взяли и сбежали вместе в какой-то бестолковой попытке сказать концерну «Да идите вы». Они оба всегда отлично умели создавать истории. Но создал целый мультфильм, чтобы устроить хэппи-энд себе и Саммер. Может быть, он и сейчас рассказывает себе какую-то такую историю. Превращает свою жизнь в захватывающее до жути повествование с обязательной аркой персонажа — искупление. Он, в конце концов, выбирает правильную сторону и получает девушку своей мечты. А Саммер снова занимается саморазрушением. Они разнесут друг друга в мелкие ошметки и сгорят в течение недели. Или, может быть, только таким значимым поступком он мог искупить свою вину, и эти двое безрассудных детей созданы друг для друга. Ее навязчивое желание стереть Ноа в порошок, возможно, нельзя быть настолько одержимым желанием уничтожить кого-то, если только это не выражение обезумевшей любви тоже. Я могу прочитать целый семестр лекций в колледже о причинах, по которым они скоро пожалеют о своем поступке. Но не сейчас. До начала шоу 20 минут, а мы тут в полном раздрае. Я никогда в жизни не падала в обморок, но в этот момент я вдруг чувствую себя такой легкой, что мне приходится вцепиться в столик, на котором лежит наша косметика, щетки для волос, мой телефон. А потом я беру его и звоню Михиру. «Здесь все пошло под откос», — говорю я, как только он отвечает. «Но я даже выйти отсюда не могу. Я люблю тебя и больше всего на свете хочу выйти за тебя замуж. Но сначала я должна рассказать тебе о тех гадостях, которые я сделала, когда...» Я обрываю себя на полуслове, потому что там, где он находится, очень шумно. «Подожди, что происходит? Ты где вообще?» «Ну, я здесь». «Где?» «В зрительном зале. Окружён женщинами лет 20, они бьются в экстазе или близки к этому. Чувствую себя немного нервно». «Ты пришел на шоу?» «Да. Я посмотрел твое интервью с Джимми вчера вечером и...» «Подожди, не отключайся». Слезы наворачиваются мне на глаза. Телефон вибрирует. Михир сбросил свою фотку. Он в толпе зрителей, большой палец вверх, застенчиво улыбается в камеру. «О, любовь моя!» На нем футболка с надписью «Команда Кэт». «Выглядишь отпадно», — говорю я. «Спасибо. Подожди, что значит, ты не можешь оттуда выйти?» Саммер и Ноа сбежали. Я думал... Здесь уже шепчутся об этом. Мои новые друзья-соседи говорили, что кого-то, похожего на Ноа, буквально пару минут назад видели в аэропорту. Но они не верят, что это правда. «Это правда». И Саммер только что поехала к нему туда. Они действительно любят друг друга. Как захватывающе. Михир ведет себя как фанат-подросток. Я бы засмеялась, если бы паника не накрывала меня полностью. Так что нам придется отменить шоу. «Нет», — говорит он. «Ты этого не допустишь. Ты, Кэт Уитли, и ты заставляешь колеса вращаться. Зрители проделали такой путь». Они пришли не для того, чтобы увидеть меня. «Ну, если и не для этого, то очень зря. Ты такая смешная в своей этой роли, особенно в эпизоде, где ты останавливаешь колесо обозрения. Ну и нежная тоже, например, в вашем дуэте с Саммер». «Подожди, ты посмотрел старые серии?» После нашего последнего разговора я начал думать. Это шоу... Гораздо большая часть тебя, чем я думал. И, конечно, я мог бы обидеться на тебя за то, что ты мне о нем почти не рассказывала, но я ведь никогда не спрашивал. «Ты посмотрел сны наяву», — шепчу я, каждую серию. Я не смогу сейчас собрать из звуков. Они сами-то даются мне с трудом какое-нибудь осмысленное выражение. Но я, сама не зная как, нашла тихую гавань посреди этого шторма. Или же гавань нашла меня. Я пришел увидеть Кэт. Так что, даже если все остальное потеряло всякий смысл, выступит для меня. Если мы облажаемся, СМИ разорвут нас на части. Ты уже пережила это однажды. Ты сможешь пережить это снова. Я люблю тебя, — говорю я. Я пойду. Увидимся. Очень скоро притом. Я заканчиваю звонок. Лиана смотрит на меня, на миг прекратив свои шумные вздохи. Позвонить к Сави, чтобы он меня ободрил, мне даже в голову не пришло. Тихо говорит она. Я шагаю к ней, чтобы обнять, мой телефон снова пиликает. Саммер. Надеюсь, ты тоже сможешь простить себя. И я могу попросить тебя еще об одной вещи. Мы с Лианой обе смотрим на него. Затем приходит еще одно, от нее же. Но тут, наконец, начинается суматоха. Так отправьте кого-то за ней и позовите мистера Атласа. Да, я вам это говорю. Доносится из зеленой комнаты голос Майкла. Люди высыпают в коридор, прочь от зеленой комнаты, тревожно перешептываясь. Я пробиваюсь против движения толпы к Майклу. Он вышагивает взад-вперед, испуганные ассистенты разбегаются от него. Эти идиоты! Говорит Майкл, заметив меня. Он опирается о стену. О чем они только думают? Ты знала об этом? Узнала вместе со всеми, отвечаю я. Шоу придется отменить. Говорит он не мне, а самому себе. Пусть поставят повтор чего-нибудь старенького. Майкл прижимается лбом к стене. Черт, но рекламодатели. И фанаты. Точно, и они тоже. Мистер Атлас врывается за кулисы. Лицо у него белое, пиджак слегка помят. Ассистент вводит его в курс дела. Он прикладывает к губам носовой платок. «Майкл, каков твой план?» Майкл смотрит мне за спину. Я тоже оборачиваюсь и обнаруживаю, что тут уже собралась целая толпа. Весь актерский состав, ассистенты и техники сцены. И все нервно, едва не рыдая, переговариваются. «Майкл?» — спрашивает мистер Атлас. «Я не знаю, я не могу думать, я не могу...» Они пытаются убить меня. «Мне нельзя так напрягаться!» Признав свою бесполезность, Майкл опускается на диван. И вперед выхожу я. «Можно сделать это как концерт», — говорю я мистеру Атласу. Он скептически прищуривается. Он не хочет передавать бразды правления мне. Но какой у него выбор? «Объясните», — говорит он. «У кого-нибудь есть листок бумаги?» Обращаюсь я к толпе. Подбегает ассистент с желтым блокнотом, и я начинаю записывать список песен в том порядке, в котором мы должны были их исполнять. Прежде всего, я перепоручаю бабочку Лиане. Дальше множество номеров, где Саммер и Ноа исполняют небольшие соло. Я спрашиваю ребят с подпевок, кто хотел бы их исполнить, и выбираю какую-нибудь из поднятых рук. Все взвинчены и не сводят с меня глаз. Скотч. Ассистент приносит скотч. Я приклеиваю список песен на стену. Итак, команда. Забыли про сценарий. Вместо этого мы поем и танцуем, пока костюмы не затрещат. Выдернем на сцену пару фанатов, чтобы они исполнили песни Саммера Ноа из сериала. Слова они все знают, и все любят, когда зрителей вовлекают в процесс, верно? Я перевожу взгляд на Лиану. Она все еще отдувается, как выброшенный на берег кит, но, как и все, глаз с меня не сводит. «Ты не против поболтать со мной в перерывах между номерами во время смены декораций и всего такого?» Она быстро кивает. «Но все отведенное под выступление время мы так не заполним», — говорит мистер Атлас. «Поэтому попросите своих людей сделать нарезку старых серий, любимые моменты там, и запустите это в конце». Лиана подает голос. Кэт и я можем рассказать несколько закулисных историй со времен съемок сериала. Истории должны годиться для просмотра всей семьей, говорит он. Она выпячивает подбородок, глядя на него, на человека, который воспользовался ее минутной слабостью и разрушил этим все наше шоу. Не волнуйтесь, мы все понимаем, что для «Атласа» репутация всегда была на первом месте. После некоторой паузы он отводит взгляд от Лианы и снова смотрит на меня. Не знаю, получится довольно сумбурно. Но, по крайней мере, это будет хоть что-то. Он взвешивает все и кивает, давая добро на воплощение моего плана. Я снова переключаюсь на собравшуюся толпу. Пьянящее, хоть и неожиданное наслаждение охватывает меня. «Все, идите, заканчивайте готовиться, а потом давайте сделаем это, хорошо? И подожди». Я хватаю за рукав одного из ассистентов. «Мне нужно поговорить с оператором». Все разбегаются, кроме меня и мистера Атласа. «Спасибо, что подхватило падающее знамя». Он смотрит на список песен с моими пометками, его нос поддергивается. «И мне жаль, что они бросили вас в такой ситуации. Мои юристы достанут их, не переживай». «Это не очень хорошая идея». Тихо отвечаю я, тоже устремив взгляд на список песен. «Что ты имеешь в виду?» Я делаю глубокий вдох и перевоплощаюсь в адвоката. Исходя из моего богатого опыта работы с контрактами, я могу предположить, что там есть пункт о том, что подписавшие контракт стороны имеют право отказаться от него, если обнаружится некая порочащая противоположную сторону информация. А глава сети, сливающий в прессу личный дневник актрисы, это чертовски порочащая сторону информация, не так ли? Мистер Атлас быстро-быстро моргает. Но он не отрицает этого. Вообще ничего не отвечает. Саммер сказала мне, что тогда, за кулисами нашего злополучного живого финала, мистер Атлас почти не мог смотреть на нее. Настолько он был переполнен омерзением. Она решила, что это омерзение он испытывает к ней. И я уверена, что так оно и было. Но, возможно, в некоторой степени он был в тот момент омерзителен и сам себе. Я надеюсь, то, что он натворил тогда, преследовало его так же, как и всех нас. Я надеюсь, что и он до некоторой степени ищет искупление. «Вы уже достаточно навредили им», — говорю я. «Оставьте их». Он поправляет очки. Потом сглатывает и снова проходится взглядом по списку песен. «С нетерпением жду вашего появления на сцене».